Быстро, посмотри туда, это искусственный туннель, здесь нет ошибки, главная могила должна быть внутри. Старый профессор взволнованно обернулся, когда головные лампы лодки осветили стену, обнаружив большое количество следов. Такого рода следы не могло оставить течение. Группа немедленно развернула лодку и припарковала ее у берега. Мгновение спустя группа снова ступила на твердую землю. Мода и Цзюньцзы шли впереди группы. В конце концов, в каждой области были свои эксперты. Такая тщательно установленная гробница, естественно, была снабжена ловушками на случай, если кто-нибудь придет ее потревожить. Единственными экспертами группы были Мода и Цзюньцзы. Они специализировались на ограблении гробниц и, естественно, были знакомы со всеми видами ловушек. Таким образом, работа по руководству упала на обоих. Там не будет никаких ловушек, просто идите прямо. Мода и Цзюньцзы смело шли вперед. Казалось, не имея намерения останавливаться и что-то проверять. Подожди, вернись и возьми нас с собой. Лю Цзы Цзи не смел слишком расслабляться в таком незнакомом месте. В конце концов, такие гробницы были игровой площадкой для двоих. Никто из присутствующих не знал о гробницах столько, как они. Что случилось? Ты сам хотел прийти, а теперь боишься? Цзюнь Цзы посмотрел на Лю Цзы Цзи с явным презрением в глазах. Хм, кто знает, вдруг ты сыграешь какую-нибудь шутку и подставишь нас. Лю Цзы Цзи позвал за собой вооруженных солдат. Если бы эти двое сделали какие-то странные движения, их бы немедленно застрелили. Мо Дай и Цзюнь Цзы мрачно усмехнулись и пошли назад широкими шагами. После этого группа осторожно последовала за ними, ступая на те же самые места, где шли Мо Дай и Цзюнь Цзы. Мо Дай, шедший впереди, время от времени внезапно наклонялся или прыгал на одной ноге. Большая группа позади него сформировалась в один ряд и точно следовала его действиям. К счастью, я был достаточно умен. Этот ублюдок сказал, что ловушек не будет. Если бы я ему поверил, я бы уже давно умер. Лю Цзы Цзи почувствовал, как по его спине побежал холодок. Если бы он не был осторожен и просто глупо шел вперед, то, возможно, уже попался бы в ловушку. Два старых профессора потели и тяжело дышали. В их возрасте им было трудно делать все эти серии движений. О, стойте! Мо Дай внезапно остановился и поднял руку, остановив всю группу. В одно мгновение все насторожились и с тревогой огляделись. Что? Что происходит? Спросили люди, находившиеся позади. Солдаты, посланные защищать двух профессоров, были еще более озадачены. С точки зрения их профессиональной экспертизы, дорога, по которой они прошли до сих пор, не имела никаких ловушек. Но, так как старые профессора упоминали, что в каждой области есть свои эксперты, они молчали, думая, что, возможно, их неподготовленные глаза не смогли заметить ловушек. «Ах, ничего особенного, камешек попал мне в ботинок, и это немного неудобно». Мо Дай улыбнулся и продолжил идти вперед большими шагами. Лица у всех сразу потемнели. Если бы не нужда в них, эти двое были бы уже давно в тюрьме и страдали до конца своей жизни. Несмотря на недовольство, группа продолжала следовать за ними. Странные удары прекратились, как только группа ступила на берег. После нескольких минут ходьбы все вдруг остановились и в шоке посмотрели вверх. Перед ними была просторная пещера шириной около 10 тысяч чжан. Над ними в воздухе, источая морозный холод, висело немереное количество цепей. Цепи были большие, шириной более метра. В кромешной тьме цепи слегка светились, как светящиеся палочки. Область вокруг цепей была хорошо видна, но все, что находилось в сотне метров от цепей, было скрыто от их глаз. Группа полностью состояла из обычных людей, и даже Мо Дай был просто культиватором Цзин. Он, естественно, не был похож на Бэй Фэна, способного увидеть всю пещеру одним взглядом. Если бы они могли увидеть перед собой бесчисленные высушенные кости, группа от испуга, вероятно, упала бы в обморок прямо на месте. Как они вообще осмелились войти? Стоя у входа, можно было заметить, что под цепями, через каждые 10 метров, было слабое красное свечение. Что это за материал? Спустя столько времени, он сияет, как будто новый. Это не закрытая зона, но цепи совсем не заржавели. Как невероятно! Группа солдат сразу пришла в возбуждение и, достав свои легкосплавные кинжалы, пыталась разрубить цепи, приложив все силы. Однако они не смогли нанести даже царапины. Как солдаты, они, естественно, понимали ценность такого металла. Если бы они смогли найти формулу для этого вида сплава металла, весь технологический уровень страны в одно мгновение сделал бы скачок вперед, по крайней мере, на 20 лет. Какого черта вы делаете? Ничего не трогайте, это все исторические артефакты. Они должны быть сохранены должным образом. Профессор Тан и профессор строго пожурили солдат, но только увидев, что цепи не повреждены, они с облегчением вздохнули. «Ты, немедленно возвращайся и скажи командиру, что мы сделали удивительное открытие. Скажи ему, чтобы послал больше людей для поддержки». Солдаты полностью игнорировали профессоров. Что касается сохранения антиквариата или открытий, то все они были не столь ценны, как сам металл. С того момента, как были обнаружены цепи, на это место уже претендовала армия. «Пэнк, пэнк!» Сержант подал знак подчиненному и схватил винтовку, прежде чем открыть огонь по цепям. «Динь!» Когда пуля упала на землю, раздался ясный, легкий звук. Кто-то подошел и посмотрел на место, куда попала пуля. Пятно было гладким, как новое, без малейших повреждений, но головка пули была вдавлена внутрь. В это время оба профессора замолчали. Они тоже были свидетелями того, насколько ужасающе крепок металл. Хотя их исследования не были связаны с металлами и подобными материалами, но они знали, как важен металл, который даже пули не могли пробить, для армии. Если такой металл использовать для пуль, пуленепробиваемое стекло и бронежилет были бы просто шуткой. Одна пуля пробила бы даже самую крепкую бронь. Излишне говорить, что эффект от использования металла для создания истребителей и бронетехники, трудно даже представить. Очень быстро, солдат развернулся и ушел, взяв лодку и отправившись на максимальной скорости. Остальные не задержались и шагнули через цепи, чтобы продолжить движение вперед. Ожидание каждого возросло. Они сделали такие великие открытия, когда вошли в главную гробницу. Если они пойдут дальше, какие еще открытия их ждут? Только Мо Да и Цзюнь Цзы, идущие впереди, с сарказмом закатывали глаза. Неужели эта группа людей действительно думает, что все так просто? Но они шли впереди, и никто не заметил их лиц. Обычно Мо Да был очень осторожен, когда входил в гробницу. Но на этот раз, приехав сюда под принуждением, они совершенно не заботились о возможной опасности. Просто он уже знал, что в момент, когда они вошли в гробницу, они уже потеряли свой шанс выбраться обратно. Свеча никогда раньше не предсказывала неправильно. Если бы они ушли раньше, то, возможно, смогли бы сбежать, но сейчас это было невозможно. Учитывая, что свеча сгорела в одно мгновение, Мо Да не мог даже представить, насколько велика была опасность в этом месте. То ли место было оборудовано ловушками, то ли войти сюда было возможно, а выйти – нет. Но другой солдат успел уйти раньше, и их путь был полностью свободен от ловушек. В таком случае, оставалась только одна возможность. Внутри гробницы должно быть что-то ужасное. Это была либо мумия, либо какая-то другая странная вещь. Неожиданно они почувствовали слабый ветерок. В ноздри ударил резкий запах крови, вызвав у всех слабость и тошноту. Даже солдаты не могли сдержать рвоту. Невозможно было представить, что за место могло иметь такой густой запах крови. Кроме того, разве это место не было заброшено тысячи лет назад? Тогда откуда этот кровавый запах? Ах, Цзюнь Цзы! Внезапно впереди раздался крик Мо Да. Солдаты сзади тут же спрыгнули в сторону цепей и побежали вперед. Как такое может быть? Эти солдаты раньше прошли через многое, они видели пули, летящие мимо их лиц, и ракеты, пролетающие мимо их голов, и думали, что уже мало что может их удивить. Но то, что они увидели, потрясло их до глубины души. «Что случилось? Почему все на меня смотрят?» — спросил Цзюнь Цзы с раздражением. Мо Да запнулся и сказал: «Цзюнь Цзы, ты ничего не чувствуешь?» Хотя он знал, что они, без сомнения, умрут. Увидев эту ужасную сцену, он понял, что слишком легко думал о смерти. Даже такой человек, как он, готовый умереть, был охвачен ужасом. Какой ужас! Солдат больше не мог выносить этого зрелища и его начало рвать. «Цзюнь Цзы, посмотри на свою руку!» Мо Да отвернулся, не в силах смотреть на своего близкого друга. «А как?» Цзюнь Цзы поднял руку к глазам, ожидая увидеть мясистую ладонь. Его чистые белые кости слегка дрожали перед глазами, доказывая, что это была его собственная рука. Посмотрев вниз, он увидел, что все мышцы и плоть на его теле тоже исчезли. Он даже мог видеть, как слегка дрожат его собственные органы. Цзюнь Цзы открыл рот, как будто хотел что-то сказать, но не произнес ни слова. Со стороны все видели, что тело Цзюнь Цзы превратилось в белый скелет, оставив полностью неповрежденной только голову, а также органы внутри грудной клетки. Глава 461. Безнадежное положение. Все почувствовали, как по спине пробежал холодок, особенно Модао. Он чувствовал себя так, словно мимо его тела прошла смерть. Он шел впереди всех, но был в полном порядке. Однако идущий до этого за ним Цзюнь Цзы был далеко не в порядке. Никто не мог понять, каким образом такой взрослый человек, как Цзюнь Цзы, в одно мгновение мог потерять всю свою плоть и кровь. Ничего странного не было ни видно, ни слышно. Все здесь были учеными и многое испытали в жизни. Однако, увидев что-то столь странное, как это, они сильно испугались. «Ха-ха-ха, мы все умрем, мы все умрем!» Прозвучал в огромной пещере печальный голос Модао. Его лицо исказилось, словно в него вселился демон. «Па!» Лю Цзы Цзи яростно ударил Модао по лицу, оставив на нем красный отпечаток ладони, звук шлепка разнесся по тихой пещере. Безумные глаза Модао прояснились, словно пощечина его разбудила. Немного успокоившись, он холодно указал на цепи позади группы. «Мы не сможем вернуться, вы видите дорогу позади нас, как такое может быть? Куда делись цепи? Невозможно, они действительно исчезли». Вся группа повернулась одновременно. Цепи полностью исчезли, а все пространство позади покрыл туман. Даже самые мощные факелы военных не могли сквозь него пробиться. Подняв головы, они увидели, что цепи впереди совершенно прозрачны и тянутся по всей пещере. Однако цепи позади них исчезли. Цепи, казалось, парили в воздухе, и, хотя их ничто не поддерживало, они не падали. Двое солдат, охранявших тыл, были так напуганы, что их спины покрылись холодным потом. Они не смели поверить, что цепи позади них могут просто так исчезнуть. Один из солдат для пробы протянул ногу в туман, но ступни почувствовали только воздух. Другого пути нет, мы можем идти только вперед. Может быть, даже удастся уйти. Два профессора имели самый высокий стаж работы и были самыми важными людьми. Увидев эту странную сцену, они встали, чтобы успокоить толпу. «Профессор Е», понизил голос и прошептал Модао, «неужели нет другого пути? Выхода нет, только смерть». Модао не обратил на профессора Е никакого внимания и даже не попытался смягчить удар. Они умрут, несмотря ни на что, и вопрос только в том, кто и сколько из них умрет. Им оставалось только сцепить зубы и идти вперед, каждому со своими мыслями. Группа солдат, посланная для защиты группы, подняла бдительность до максимального уровня. Они пристально, как орлы, вглядывались в темноту. Предполагалось, что это будет простая миссия, но, похоже, на этот раз они столкнулись с огромными проблемами. Оставалось загадкой то, удалось ли солдату, которого они послали назад, тоже уйти. Если солдату удалось вернуться, возможно, они могут подождать, пока прибудет подкрепление. А в это время, этот самый молодой солдат маневрировал резиновой лодкой в подземной реке. Внезапно спереди, в первоначально темном проходе, появился слой черного тумана, заполнив весь проход реки. Бах! Хаэм, что происходит? Лодка, которая двигалась не быстро, немедленно, казалось, ударилась обо что-то и отскочила на небольшое расстояние назад. Ах! Маленькую лодку мгновенно накрыл черный туман, раздался короткий крик, а потом все снова затихло. Черный туман продолжал плыть вниз, на этот раз неся с собой намек на слабый кровавый туман. Осталась только пустая лодка, тихо плывущая из туннеля. Модао и остальные шли уже давно, но цепи, казалось, не имели конца. Все навигационные приборы были неисправны, и даже часы не могли работать. В такой обстановке каждая секунда была настоящим испытанием. Небеса! Что это? Это открытие потрясет весь мир. Лю Цзы Цзи и остальные, шедшие впереди, громко ахнули. Те немногие, кто шел за ними, не могли понять, из-за чего поднялся шум. Но когда они продвинулись вперед и прошли словно сквозь завесу, вся группа ахнула от шока. Бесчисленные цепи переплетались вверху, покрывая весь потолок. На цепях спокойно стоял стометровый гроб, а прямо под ним было бескрайнее море крови. Гигантская груда костей была сложена горой. От вида горы костей рядом с морем крови дыбом вставал волосы. Это человеческие кости. Но почему они такие большие? Невероятно. Может быть, это и есть та славная эпоха мира, о которой говорили великие люди истории. Это, должно быть, гиганты той эпохи. Все были в оцепенении. Если кости составить в фигуру, каждый скелет был бы не менее 5 метров в высоту. Огромный бронзовый гроб, висевший вверху, излучал ужасающую ауру, как будто он подавлял сами небеса. У всех было такое чувство, будто кто-то схватил их за сердце, так что даже дышать было трудно. Но снаружи бронзовый гроб оставался просто бронзовым гробом. Кровавое море было менее 10 метров в ширину, а бесчисленные кости были не более метра высотой. Образ в глазах всех не был настоящим, но сейчас они глубоко в него верили. «Данг!» — раздался громкий звук, похожий на звон гигантского колокола, заставивший всех нервно оглянуться. «Данг!» — снова раздался ляск. В это время рядом с гробом внезапно появился огромный вихрь, и из него вышла человеческая фигура высотой чуть ли не до потолка. «Что это?» Небесное существо, разинув рты и широко раскрыв глаза, толпа смотрела, как из вихря выходят многочисленные фигуры. Каждая фигура имела подавляющую ауру и чрезвычайно доминирующее поведение. Группа солдат уже начала сомневаться в собственной жизни. Разве они не говорили, что физическая материя – это целая реальность? Тогда какого черта эта ситуация? Кто-нибудь, пожалуйста, выйдите и объясните мне. Модаа хмыкнул и сказал нерешительно. Доски гроба Дарвина вот-вот разобьются. В общей сложности прозвучало 27 звуков. И вокруг гроба появились фигуры 27 мужчин и женщин. Их головы были расплывчатыми, а черты лица невозможно было различить. И это все, увидев, что странные явления прекратились, все вздохнули с облегчением. Когда они увидели, что 27 фигур не делают никаких движений, их надежда вспыхнула снова. Что бы ни случилось, пока мы в безопасности. Какая жалость, что все наши устройства вышли из строя. Иначе, видя такой грандиозное определенно шокировало бы мир. В глазах Лю Цзыцзи мелькнуло пламя. Как будто он стал благочестивым и фанатичным приверженцем какой-то веры. Группа смотрела на возвышающуюся над ними гору с удивлением и восхищением. Было действительно удивительно, как такие подвиги можно было выполнить с использованием древних строительных технологий. Бум, ляск. Внезапно мощная дрожь вырвалась наружу, и все цепи яростно загремели, с громким звуком лязгнув в просторной пещере. Ах, боже сохрани, внезапная дрожь застала всю группу врасплох. В этот момент их сбросило с цепей, и многие из них почувствовали под ногами пустоту. Фактическая высота падения составляла всего 7-8 метров. По логике вещей, даже если удача отвернется от человека и он неудачно приземлится, это в лучшем случае приведет к тяжелым травмам. Но в тот момент, когда более дюжины людей упали навниз, все они, без исключения, умерли мгновенно. Только потому, что все искренне верили, что упали с высоты более 1000 метров и разбились о землю. Падая вниз, каждый человек подумал, что наверняка умрет после падения с такой большой высоты. В результате мозг передал это сообщение организму, и организм отреагировал, человек действительно умер. Глава 462. Полярная звезда. В это время на цепях оставалось всего 7 человек. Все семеро видели, как остальные упали и исчезли в бесконечном тумане внизу. На самом деле, они были всего в нескольких метрах, но никто не мог этого видеть. Тела падавших людей начали странным образом таять, превращаясь в кровь, которая потекла в озеро крови внизу. Те немногие, кто выжил, чувствовали себя, как во сне. Их рты были открыты от потрясения, и даже смерть их товарищей была ними забыта. Внезапно сверху спустился стометровый пурпурный столб света и осветил гроб. А в это время снаружи на небе над горой Цинлин появилась тень пурпурного созвездия длиной в сотню чжан. В небе светилась мощная звездная энергия, из которой вниз опустился луч пурпурного света, который проник прямо сквозь землю. В тот момент, когда появилось это странное явление, его зафиксировал спутник. И уже через очень короткое время в сторону этой области помчались многочисленные истребители. В соседних городах тоже заметили странный пурпурный оттенок в небе, и когда многочисленные наблюдатели подняли головы и посмотрели вверх, на небе уже не было знакомой луны, которую все воспринимали как должное. Вместо нее была фиолетовая звезда, которая была от нескольких десятков до сотен раз больше луны. Как ни странно, это странное явление видели только жители окрестных городов. В других городах, которые были дальше, вообще ничего не видели. В тот момент, когда появилось пурпурное звездное созвездие, Бэй Фэн почувствовал странный поток энергии в воздухе. Через мгновение его фигура появилась на вершине горы, и он бросил взгляд на далекую гору Цинлин. Какая огромная суматоха! Неужели демонический труп экстремального Инь тоже культивирует малую технику дыхания тьмы? Тихо пробормотал Бэй Фэн. Он не имел ни малейшего представления о том, на каком уровне демонический труп экстремального инь культивировал малую технику дыхания тьмы. Но когда он думал об этом, он чувствовал, что демонический труп, скорее всего, не достиг третьей стадии звездных богов, как он. Бэйфэн вернулся в свою комнату и лег. Его мысли были заняты исключительно демоническим трупом, и он никак не мог уснуть. Похоже, он, скорее всего, готовился скоро возродиться. Вопрос, касающийся демонического трупа, был лужей мутной воды, которую Бэйфэн не осмеливался пошевелить. Только наполовину законченный демонический труп был уже в 9 классе силы, а полный, безусловно, достигнет звездного класса, не меньше. Даже если он достигнет только уровня 1 звезды, его сила не будет слабее, чем у эксперта трансцендентного царства. Демонический труп пребывал в спячке неизвестное количество лет. Даже среди трансцендентного царства, он определенно будет мощным. Бэйфэн понятия не имел, что это за боевая сила. Даже если бы он использовал все свои способности, он достиг бы только боевой доблести царства Великой Пустоты Гу, не говоря уже о способности чувствовать границы трансцендентного царства. Но даже не думая об этом, было очевидно, насколько сильным было трансцендентное царство. Не преувеличивая, можно сказать, что даже обычный культиватор трансцендентного царства смог бы уничтожить Бэйфэна и босса лавового питона, с которым он так тяжело боролся, что едва смог одолеть. Трансцендентное царство было просто совершенно другим уровнем силы. Его боевая мощь стремительно превосходила все предыдущие по уровню царства. Это было как высшая форма жизни. В тот момент, когда истребители пролетали в пределах 10.000 чжан от пурпурного света, их системы немедленно вышли из строя. Одновременно горная долина разверзлась, открыв большие дыры, из которых постоянно поднималась черная смертельная аура. Большие дыры в земле образовали большое образование, вот почему все системы самолетов отказали, когда они приблизились к нему. Сэр, после сравнения со звездными диаграммами мы определили, что появившееся созвездие принадлежит полярной звезде. Как это возможно? Внутри подземного военного объекта суетилось множество людей. В комнату вошел человек с документом и передал его высокопоставленным офицерам. Первой реакцией всех старших офицеров было полное недоверие. Полярную звезду, или Северную звезду, часто называли императорской звездой. Эта звезда находилась на расстоянии бесчисленных световых лет от Земли, поэтому не было никаких причин, почему она вдруг стала такой сильной. «Ты выяснил, что это за луч света?» – прозвучал старческий голос. «Согласно нашим теориям, это должна быть какая-то энергия, но конкретные компоненты не поддаются анализу. Положение полярной звезды также стабильно, она вообще не двигается. Мы предполагаем, что это особый тип проекции, вызванный неизвестным фактором», — медленно ответил мужчина средних лет в белом халате. «Тогда ладно, вернитесь и как можно быстрее проанализируйте детали». Старик раздраженно потер виски. Какое же это беспокойное время, а в подземной пещере в бронзовый гроб вливалось невероятное количество звездной энергии. Мода и остальные робко стояли в стороне, не смея даже слишком громко дышать. Рядом с 27 небесными фигурами появился пурпурный вихрь. Хотя вихрь был несколько неустойчив, он медленно стабилизировался под концентрированным воздействием мощной звездной энергии. «Хау!» — раздался властный рев, и несколько человек в пещере буквально обделались от страха. Из вихря вытянулся драконий коготь длиной в несколько сотен метров. Страх и возбуждение смешались на лицах ошеломленной толпы. «Дракон, это дракон. Значит, легенды все-таки существуют не зря, драконы действительно существуют. Так это правда, что мы потомки драконов, дети Яньхуана?» Двое дряхлых стариков были возбуждены, как дети в кондитерской, и чуть не прыгали на месте, если бы им позволяли колени и спина. Возможно, потому, что профессор Тан был слишком взволнован, его лицо застыло, а грудь тяжело вздымалась, но слова застряли у него в горле. Улыбка его последнего смеха все еще висела на его лице, когда он упал вниз с цепи и исчез из виду. Вскоре из вихря появился огромный пурпурный дракон. Его тело было длиной более 10.000 чжан, а чешуйки сверкали великолепным пурпурным блеском. Но это было еще не все. Огромный дракон встал на задние лапы, и очень медленно, начиная с хвоста, нижняя половина его тела превратилась в пару ног. Время шло медленно. Группа немигающими глазами смотрела на небесного дракона. Их глаза уже налились кровью, но они не отводили взгляд от трансформирующегося дракона. «Поп!» — раздался легкий звук, Это взорвались глазные яблоки одного из людей. Из зияющей дыры в голове потекла кровь и какая-то странная жидкость. Несмотря на это, на его лице продолжала висеть странная улыбка. После этого взорвался его мозг. После этого, все, кроме Модао, тоже умерли подобным образом. На металлической цепи остались стоять только их обезглавленные трупы. Их руки, казалось, продолжали жестикулировать, как будто они не знали, что умерли. На теле Модао вспыхнул слабый свет, а затем исчез. Он видел собственными глазами, как вокруг него, как попкорн, взрывались головы людей. Его сердце было наполнено невероятным страхом. Он никогда не сталкивался с чем-то таким же ужасным, как это. Но я думаю, это не такой уж плохой путь, сколько людей могут сказать, что они в своей жизни видели такое великолепное зрелище. Пробормотал Модао. После стольких взлетов и падений в этой поездке он стал спокойнее. Не то, чтобы он больше не боялся. Скорее, это был просто момент ментальной ясности, когда его ментальная сила достигла предела и была на грани краха. «Вы все уже мертвы». Модао покачал головой и внезапно повысил голос, крича на обезглавленные тела перед собой. Его громкий голос разнесся далеко по тихой пещере и время от времени эхом отдавался в ушах. «Шуа!» Обезглавленные тела внезапно перестали двигаться, и в следующее мгновение все повернулись к нему передней частью тела. «Я понял. Значит, все это было иллюзией? Но как жаль, даже если бы не было никаких иллюзий, я все равно не смог бы уйти». Прислушиваясь к эху, отражающемуся от стен, Модао внезапно очнулся. Все иллюзии перед его глазами развеялись. Не было ни гроба высотой в сотню метров, ни бездонной пропасти, ни сотрясающих небо фигур. Дракон длиной 10 000 чжан был всего около 100 метров. Было только несколько цепей толщиной с его бедро и бронзовый гроб, который был не намного больше обычного гроба. Но все трупы, повернувшиеся к нему, были настоящими. Все трупы излучали какое-то разочарование, как будто им не нравилось, что их отрывают от удовольствия созерцания. Бум! Группа трупов бросилась на Модао, явно намереваясь на него напасть. Тем не менее, все они, сорвавшись с цепи, мгновенно растаяли в озере крови от света вокруг тела Модао. Хау! Стометровый небесный дракон первоначально был пурпурного цвета, представляя королевскую власть и господство. Бесчисленные нити черного тумана беспрерывно текли в его тело, и от этого благородный пурпурный небесный дракон стал выглядеть зловещим, диким и злым. Глава 463. 28 звездных богов. Небесный дракон парил, а в его тело непрерывно впитывались потоки крови из кровавого озера внизу. Хотя тело дракона не выглядело большим, оно излучало величественную ауру. Это была не просто кровь. За бесчисленные годы осаждения сущности, озеро крови содержало мириады эмоций мертвых, а также их негативную энергию. Анг. 12-метровый дракон властно взревел, поглощая звездную энергию. Одновременно он продолжал глотать содержимое кровавого озера. «Это действительно небесный дракон?» – пробормотал Модао. Дракон выглядел таким отвратительным и злобным, что его скорее можно было назвать демоническим драконом. Хотя лужа крови выглядела маленькой, на самом деле она содержала большое количество энергии, и благодаря этому отвратительный демонический дракон эволюционировал в человека с драконьей головой. На его поверхности переплеталось множество кроваво-красных узоров, а на спине появилось пурпурно-черное одеяние. Длинные, густые, кристально-рыжие волосы струились по спине, развиваясь без всякого ветра. Хау! Звездный бог с головой дракона поднял голову и яростно взревел, посылая во все стороны мощные звуковые волны. Клинк-кланк. Бесчисленные цепи гремели и лязгали друг о друга, создавая невероятный шум. Сау! Звездный бог, не достигавший 10 метров в длину, мгновенно исчез, появившись в небе на высоте нескольких километров. Его тело резко расширилось до 1000 чжан в длину. Хуу! Звездный бог повернул голову и посмотрел на полярную звезду. Затем он открыл рот и стал сосать изо всех сил. Как только он появился, проекция большой полярной звезды мгновенно начала притягиваться к звездному богу. Чем больше они сближались, тем больше становился его вид, напоминающий падающий астероид. Что это за чертовщина? Боже, он такой огромный. Это полудемон, или эволюционировавший супердемонический зверь? Множество людей смотрели в небо на огромное существо, окутанное пурпурной и красной энергией, как небесный зверь, парящий в воздухе. Что бы это ни было, его нужно убить. Пошлите истребители. Такого монстра не должно быть. Старшие офицеры начали нервничать. С первого взгляда было ясно, что это странное существо совсем не похоже на человека. Старая китайская пословица гласила, если это существо не моего вида, значит, у него на уме плохое. Конечно, такая поговорка была крайне устаревшей и несколько бессмысленной, но с таким неизвестным существом, как это, лучше перебдить. Существо нужно убить до того, как оно причинит какой-либо вред. Старик, сидевший во главе длинного стола, открыл рот и сказал, «Нет, давайте сначала подождем». В одно мгновение все успокоились и почтительно на него посмотрели. После короткого молчания старик продолжил, «Пока что мы не будем вмешиваться в это дело. Пошлите кого-нибудь сообщить Кунь-Лунь об этом деле. Все равно от обеих сторон мы не видим ничего хорошего. Так пусть они сначала сражаются друг с другом до смерти». Каждый вздрогнул, внезапно осознав смысл слов старика. Нападая на неизвестное существо, они могут привести его в ярость, навлекая на себя огромные разрушения и жертвы. В таком случае, почему бы не позволить школе Кунь-Лунь отправить для борьбы с существом свои собственные силы? Они могли использовать этих боевых подонков в качестве пушечного мяса, чтобы проверить силу существа. Если даже эксперты Кунь-Лунь не смогут победить это существо, они могут, по крайней мере, заманить его в отдаленную область, где можно было бы развернуть большое ядерное оружие. Все молча одобрили планы и, откинувшись на спинки стульев, нервно наблюдали за огромным существом. По мере того, как она с огромной скоростью спускалась с неба, проекция полярной звезды стала казаться все больше и больше. По мере ее приближения, ее размер быстро увеличивался, достигнув 1000 чжан, затем 10000 чжан. Наблюдая, как быстро падает огромная звезда, даже зная, что это всего лишь проекция, каждый чувствовал в сердце глубокий холод. Несколько человек едва не бросились запускать ракеты, чтобы разрушить проекцию созвездия. Когда иллюзорный образ достиг существа, его диаметр достигал уже 100000 чжан. Землю покрывали густые пурпурные лучи. Поскольку проекция была еще довольно высоко в небе, лишь несколько городов могли видеть сверкающие пурпурные созвездия. Анг! Существо издало свирепый рев, а затем начала поглощать концентрированную звездную энергию. Подобно киту, глотающему воду, его тело поглощало энергию в больших количествах. За короткое время огромная проекция созвездия полностью исчезла. В небе остался один только звездный бог с головой дракона. Он излучал сильную ауру, которая могла потревожить даже небеса. Затем его голова начала развиваться в человеческую форму, открывая лицо человека средних лет. Черты его лица были резкими и агрессивными, с властной аурой, как будто он предупреждал кого-то не бросать ему вызов. Это была третья стадия трансформации звездных богов, совершенное состояние. И более того, странные явления еще не закончились. Последовательно начали появляться множество других звездных богов. За короткое время появилось 28 звездных богов с полярным звездным богом завершенной третьей стадии в качестве сердца. Другие звездные боги стояли вокруг него в каком-то таинственном образовании. Офицеры, наблюдавшие за происходящим, чувствовали, как у них скрутило живот от страха. Одного первого существа было достаточно, чтобы у них разболелась голова, но теперь появилось еще 28. Это было уже слишком. Вспыхнуло сияние 28 звездных созвездий, и световое кольцо, состоящее из 28 разноцветных звездных энергий, волнами вырвалось наружу. Световая волна выглядела чрезвычайно красивой, но ее разрушительная мощь была невыразимо ужасающей. Где бы ни проходила световая волна, все живое погибало. На больших участках растения засыхали, а животные умирали мгновенно, на их месте оставались только сухие серые кости, а когда по площади пронесся ветер, кости рассыпались в пыль. То же самое произошло и с ближайшей горой. Все живые существа на горе мгновенно исчезли. От малейшего дуновения ветра камни превращались в пыль. Кача, бум. Внезапно в земле появилась ужасающая трещина, около 50 километров в длину. Высокие горы рухнули, превратившись в кучу пыли, поднявшейся в воздух. Даже с большого расстояния было видно, как огромное количество пыли внезапно поднимается в небо, напоминая большое грибовидное облако. Черт, нельзя больше ждать. Этих тварей нужно убить, что бы это ни было, но речь идет о 50 километрах. Сколько жизней в этом районе? Более темпераментные офицеры кипели от ярости и снова предложили использовать большое оружие. Местность радиусом 50 километров уже и так была разрушена. В таком случае, что плохого в том, чтобы уничтожить ее еще больше? Мы не можем. Знаете ли вы о последствиях сброса ядерного оружия на наши собственные земли? Мы должны оставаться спокойными и позволить этим боевым сумасшедшим иметь дело с монстрами. Толпа ссорилась и кричала друг на друга, и через мгновение огромный конференц-зал уже напоминал шумный рынок. Если бы это был только демонический труп экстремального инь, он не смог бы причинить столько вреда. Расстояние 50 километров, каким бы сильным ни был специалист по трансцендентным царствам, он не был до такой степени мощным. Если бы это случилось не глубоко в горах, разрушительная мощь такого масштаба могла бы уничтожить целый город. Эта ударная волна была накоплением энергии в течение десятков тысяч лет, и все это воспламенилось в одно мгновение. Казалось, как будто 28 звездных богов осветили небо своим сиянием, но кроме звездного бога полярной звезды третьей стадии, все остальные 27 были всего только звездными богами первой стадии. Они даже не сформировали голову. Вот почему их головы казались расплывчатыми и окутанными туманом. За время от сотен до тысяч лет звездным богам удалось достичь только вершины первой ступени. И это понятно, очень трудно развивать малую технику дыхания тьмы. Если бы изначальное тело демонического трупа экстремального инь не было королевским, и если бы у него не было самой чистой эссенции крови, собранной за тысячу лет, звездный бог не смог бы достичь уровня совершенства стадии 3. Но хотя 27 из 28 звездных богов были только на пике стадии 1, а звездный бог стадии 3 был центром звездной диаграммы, они больше не могли рассматриваться как обычные звездные боги стадии 1. Просто акт открытия всех 28 звездных акупунктурных точек был удивительным подвигом сам по себе. И как только все 28 звездных акупунктурных точек будут открыты, будет разблокирован особый эффект грандиозного завершения. Из-за пылевого облака все казалось расплывчатым и нереальным. 28 звездных богов медленно исчезли, и уже в следующее мгновение они появились перед бронзовым гробом и погрузились в него. В бронзовом гробу лежал красивый мужчина, ростом немного выше обычного человека. Глаза мужчины были закрыты, а тело облачено в изящную черную драконью мантию. Каждый предмет рядом с ним был редким сокровищем. Рядом с ним лежал кроваво-красный меч, его цвет был таким глубоким, что казалось, вот-вот из него потечет кровь. На теле мужчины загорелись многочисленные пятна. Это были звездные акупунктурные точки на его теле, и когда звездные боги вернулись в его тело, бледное белое тело стало более розовым. За сотни и тысячи лет тело этого человека ни на йоту не изменилось и не разложилось. Усовершенствованный звездный бог третьей стадии появился в хаотическом черном пространстве, его два глаза осматривали окрестности. Анг! В пещере раздался рев дракона, напоминающий первую небесную молнию, прорвавшуюся сквозь первобытный хаос и сотрясшую небеса. Кача! Бесчисленные обломки были раздавлены звуковой волной, превратившись в черно-белый ореол. Бесчисленные голы образовывали контуры человеческой фигуры, которая выглядела точно так же, как человек в гробу. Это начало формироваться душа высотой в 9 кун. Звездный бог немедленно переместил звездную акупунктуру и нырнул в душу, устроившись между ее бровями. Между бровями фигуры, стоявшей у гроба, появился пурпурный свет. Если бы пурпурный свет был увеличен в тысячи, а то и в 10 000 раз, то можно было бы ясно увидеть весь облик мертвой звезды. Уголки его губ медленно приподнялись в легкой улыбке. Прошло время, и облако пыли в воздухе рассеялось ветром. Охватывающее небо пылевое облако начало распространяться наружу, как песчаная буря, в другие места. На бронзовый гроб падало огромное количество солнечного света, и со скоростью, видимой невооруженным глазом, невероятно прочный гроб начал таять. Цок-цок, зубы Модаа стучали от страха, а спина покрылась холодным потом. За свою долгую карьеру грабителя могил он повидал множество вещей, невообразимых для многих людей. Но эта сцена была самой страшной. Все его тело дрожало, как лист, а глаза были пусты. Он застыл на месте от страха. Из гроба медленно поднялся красивый мужчина лет 25-26 и холодно посмотрел на Модаа. Слабый свет вокруг тела Модаа не давал ему никакого чувства безопасности. Он был похож на муравья, стоящего перед тираннозавром. Даже если муравей способен поднимать вещи в несколько раз больше собственного веса, все это было бесполезно перед лицом такой огромной разницы в уровне мощи. Глава 464. Возрождение, зомби-дракон. Тело Модаа задрожало от страха, а из его рта потекла зеленая желчь. Он был напуган до смерти. Отстой. Молодой человек присел и слегка втянул воздух в направлении Модаа. Вокруг него появились бесчисленные крошечные вихри, и световой барьер вокруг тела Мо Даа мгновенно разрушился. После этого его кровь и плоть распались в красный туман, оставив только чистый белый скелет. Король вернулся. Улыбка медленно исчезла с его губ. Он поднял голову к небу и взревел. Бум! Вокруг человека раздались тысячи взрывов, как будто одновременно было взорвано бесчисленное количество бомб. Анг! Из горла человека вырвался нечеловеческий рев. По всему его телу появились бесчисленные черные чешуйки, испускающие морозный свет. Из его рта торчали несколько острых зубов, каждый около 5-6 сантиметров в длину. Из его спины вырвалась пара крыльев, и он тут же взмыл в небо. Все, что происходило, контролировались государством. Опустошение 50-километровой территории ошеломило всю страну. На этой области были сосредоточены все самые сильные системы наблюдения. Военная сила страны была чрезвычайно мощной, поэтому сосредоточить все силы на мониторинге одного человека было слишком легко. Ван Ую, названный тревожным королем, в тот момент, когда взмыл в воздух, сразу почувствовал, что за ним наблюдают. Однако он не мог понять, откуда взялось это чувство. Огромная подземная река вырвалась из своего устья, а высокие горы в районе 50 километров исчезли, на их месте появилась яма шириной 50 километров. Самая глубокая часть ямы достигала более 1000 метров в глубину, а место, где находился гроб, стало гораздо ближе к поверхности земли. Однако на краю ямы шириной в 50 км глубина была всего несколько метров. Не имея выхода, подземная река хлынула вверх, образовав гигантское озеро шириной 50 км. И что вы об этом думаете? 12 дьяволов Кунлунь после получения послания от страны собрались вместе. Это должен быть боевой культиватор, который развил в себе особое умение. Но взрыв, который поглотил все в радиусе 50 километров, должен быть результатом некоторых других факторов. Даже самый сильный в истории эксперт трансцендентного царства не смог бы создать такую атаку. Все 12 кунлунских дьяволов были завернуты в черные плащи, и в темном подвале было трудно сказать, кто заговорил первым. Сначала надо послать кого-нибудь, чтобы установить с ним контакт. Этот человек определенно необычный, а в мавзолей императора Цинь не так легко войти. Лучше иметь с собой сильного помощника. Приход такого специалиста, это весьма для нас полезно, сказал другой человек. Хаэм, несмотря ни на что, культивирование этого человека не ниже нашего. О нем по-прежнему нет никакой информации, поэтому нам трудно судить точно. Даже несколько старых китайских монстров, скрывавшихся от нас, склонились к участию в этом плане. Этот новый эксперт, казалось, выпрыгнул из ниоткуда. Даже если это был скрытый эксперт, не должно было быть так, чтобы вообще не было никаких новостей. Толпа умолкла, глядя на изображение вызвавшего переполох молодого человека. «Вам не кажется, что с этим человеком что-то не так?» — внезапно сказал Лин Сюй. «Хаэм, теперь, когда вы упомянули об этом, видно, что в нем действительно есть странная атмосфера. Точно, раньше мы не думали в этом направлении, но это похоже на то, что есть в древних записях. Это действительно тот безумец, и он действительно преуспел». Лица четверых из 12 кунлунских дьяволов мгновенно изменились, они не верили своим глазам. Нет никакой ошибки, этот человек определенно появился, по крайней мере, 1000 лет назад. Лин Сюй мгновенно почувствовал тяжесть в груди. Это дело было просто слишком большим. Как это возможно? Чтобы жить так долго, насколько высока должна быть культивация этого человека? Остальные 8 кунлунских дьяволов никак не отреагировали, совершенно не понимая, о чем говорят остальные. Этот человек был уже давно мертв, только теперь он воскрес. Лин Сюй чувствовал, как чувство беспомощности переполняет его сердце. Этот человек всего несколько раз появлялся в обширных исторических записях, собранных Кунлунем. И каждый раз, когда появлялось его имя, полученные повреждения были невероятно тяжелыми. Было неясно, из какой эпохи пришел этот человек, о нем было только несколько отдельных слов и предложений. Когда он был жив, он, по крайней мере, был в царстве контролируемого Дан, врожденное, и он был членом королевской семьи неопределенной эпохи императоров со следами ауры дракона. Именно поэтому он смог привлечь проекцию императорской звезды. И посмотрите сюда, видите чешую и крылья на его спине? Разве это не вызывает определенные мысли? Лин Сюй почувствовал, как по спине пробежала дрожь. Этот человек был по-настоящему порочным. Он был порочен не только по отношению к другим, но и к самому себе. Цена за воскрешение была так велика, что даже Лин Сюй не мог себе этого представить. Этот метод воскрешения требовал, чтобы человек достиг контролируемого царства Дан до 30 лет. Кроме того, человек должен был быть прямым потомком первого императора в третьем поколении. Другие условия включали в себя поиск земли, где сосуществовали сосуд дракона и сосуд инь, сущность крови от сотен тысяч до десятков миллионов культиваторов, а также божественное оружие, чтобы действовать как подавитель формации. Условия были суровыми до крайности. Кроме того, такой поступок шел вразрез с небесным равновесием. Очень немногие люди осмеливались рисковать совершить поступок, который вызовет гнев как у людей, так и у небес. Не говоря уже о других условиях, одна только часть о десятках миллионов культиваторов, даже если все они были культиваторами самого низкого уровня, это было абсолютно ужасающее число, даже в эпоху, когда мир культиваторов процветал. В принципе, никто бы этого не сделал, поскольку, как только такой акт будет совершен, весь мир культиваторов сильно регрессирует. Но, конечно, если бы такие жесткие условия были успешно выполнены, прибыль была бы эквивалентно удивительной. Человек сможет превратиться в зомби-дракона и больше не будет ограничен тремя мирами. Хотя он когда-то умрет, но с каждым увеличением сферы совершенствования он получал продолжительность в жизни в 10 раз больше, чем обычно. Возьмем, к примеру, контролируемое царство Дан. Для нормального человека продолжительность их жизни составляет примерно 400 лет. Ну, а для воскресшего человека это будет по крайней мере в 10 раз больше, что означает, что он достигнет шокирующей продолжительности жизни 4000 лет. Если бы способности к пониманию воскресшего человека были учтены как одно очко, оно увеличилось бы как минимум до 2. Даже достижение 4 очков не было невозможным. Кроме того, у воскресшего тела не было особых слабостей, как у других зомби, которые боялись света, чеснока и тому подобного. Только, если против него выступит противник с подавляющей силой, только тогда его можно убить. В противном случае, его невероятные способности гиперрегенерации заставили бы сомневаться в самой их жизни и отчаяться. Лин Сюй нахмурился. Все это было записано в школе Кунлун как сверхсекретная информация. Группа замолчала, разглядывая картину перед собой. Такой порочный человек был действительно слишком ужасен. Еще более важным было то, что культивация этого человека в последний раз была зарегистрирована в контролируемом царстве Дан бесчисленные годы назад. Прошло так много лет, даже если 99% накопленной энергии было использовано на его воскрешение, оставшейся энергии было достаточно, чтобы значительно увеличить его культивацию. Я чувствую, что мы можем попытаться связаться с этим человеком. Неважно, насколько он силен сейчас, ведь он не может прорваться сквозь пространство своим телом и уйти, верно? Энергия Линши уменьшается слишком быстро, и даже нам очень трудно выдержать подавление, поэтому для этого человека это должно быть еще хуже. И все-таки этот человек отличается от безмозглых зомби. Его ум должен быть ясным и естественным образом понимать, как выбирать. Группа возбужденно обсудила предложение. В этом-то и проблема. Кого мы пошлем поговорить с этим человеком? Вас, ребята, или меня? Никто не видел выражения лица Лин Сюй под черными одеждами, и когда раздался его полушутливый голос, все сразу замолчали. Шутка шуткой, но никто не хотел бы подходить к такому порочному персонажу. Хотя, теоретически, человек должен быть трезвомыслящим, но кто знает, хорошо ли работает его голова после стольких лет сна. Все были расчетливы, и никто не хотел быть птицей, которая высунула голову. Была хорошая поговорка о том, как ранняя пташка получила червяка, но ранний червь тоже был съеден птицей. Это случилось в районе Цинчен. В таком случае, пусть люди в этом районе справятся с этим, сказал кто-то нерешительно. Верно, разве это не территория Бэйфэна? Сила Бэйфэна тоже не слаба, и эксперты под ним так же обычны, как облака. Он может с этим справиться, немедленно добавил другой человек, лидер. Придя к соглашению, все посмотрели на Лин Сюя. Лучше пожертвовать кем-то другим, чем своими. Спрошу, что он об этом думает. Слова Лин Сюя в основном совпадали с остальными, но ему нужно было как следует объяснить это Бэйфэну. Главное, что он чувствовал, что больше не может видеть сквозь этого молодого человека. Хотя последний был силен, он не попал в топ-10 списка экспертов. Тем не менее, Лин Сюй знал, что с силой, которой обладал Бэйфэн, у него определенно была квалификация, чтобы выдавить кого-либо из этого списка. В подземной комнате горел свет, и фигура Бэйфэна появилась в размытом белом тумане, озадаченно озираясь. «В чем дело?» – раздался спокойный голос Бэйфэна. Он небрежно вытирал лоб полотенцем. Лин Сюй и остальные внутренне ахнули от шока, увидев его фигуру. «Что же это за тренировка, которая способна привести небесного мастера в такое изможденное состояние?» «Да, это было измождение. Небесные мастера контролировали свои тела, и такие вещи, как пот, не появлялись до тех пор, пока их энергия полностью не истощалась. Но даже тогда, это не было бы настолько преувеличенным, как внешний вид Бэйфэна в этот момент. Небесные эксперты могли контролировать поры и открывать или закрывать их по желанию. Это было слишком просто, если они не хотели потеть». Лин Сюй посмотрел на Бэйфэна и сказал: «Вы должны знать об инциденте, который произошел сегодня в Цинчэн, верно? Мы хотим попросить вас подойти к этому человеку и привлечь его на нашу сторону в надежде, что он сможет оказать огромную помощь в нашем плане войти в мавзолей императора Цинь». Услышав слова Лин Сюя, Бэйфэн на мгновение замолчал, но уже мгновение спустя он улыбнулся, и его глаза превратились в узкие щелочки. «Я хотел бы знать, кто это предложил. Эта миссия опасна, и ты можешь отказаться от нее», — прямо заявил Лин Сюй. «На этот раз я, так и быть, оставлю все как есть. Но если такое повторится, убью сразу. Просить меня приблизиться к зомби, которого никто не знает, и человек ли он еще, у меня кишка тонка. Позвольте предупредить вас, ребята, с этим парнем нам не справиться». Смысл слов Бэйфэна был прост. Так как Лин Сюй сказал ему правду прямо, он был готов позволить ему сохранить лицо и пощадить человека, который предложил толкнуть его на линию огня. Но если это повторится, он отставит притворство и ситуация будет необратимой. Закончив говорить, Бэйфэн больше не беспокоился о том, что думает толпа, и его проекция исчезла. После выключения проекции на потемневшем лице Бэйфэна появилась холодная улыбка. Если бы он не знал ситуацию, он мог бы действительно глупо пойти и предложить себя зомби. Как он смеет? Он слишком дерзок. Он всего лишь молодой, но вообще никого не уважает. Трое, которые инициировали план использования Бэйфэна, как только изображение Бэйфэна исчезло, немедленно взорвались яростью. Глава 465. Хрупкая маленькая лиса. Три человека чувствовали, что Бэйфэн был всего лишь младшим, и у него не было причин так с ними говорить. Хаэм. Лин Сюй холодно фыркнул, мгновенно утихомирив троих разъяренных экспертов. «С каких это пор военные эксперты говорят о возрасте? Немногие из вас, но чем старше, тем более отсталыми вы становитесь». Лин Сюй, не глядя на троих парней, яростно ругал их. «Его возраст во много раз меньше нашего, а его сила даже не сильнее нашей», — непримиримо проворчал один из экспертов. Двое других ничего не сказали, но было очевидно, что они тоже так думают. Они просто не могли понять, почему Лин Сюй защищает чужака. «Ты действительно так думаешь? Хотя мы никогда не обменивались ударами с Бэйфэном, я чувствую, что его сила не ниже, чем у любого из нас. И когда мы увидели его 3 месяца назад, даже я почувствовал легкое давление с его стороны. Позвольте мне сказать вам, если бы я сражался с ним прямо сейчас, мои шансы на победу были бы только около 40-60%. Слова Лин Сюй были тяжелыми и торжественными. Улучшение Бэйфэна было просто слишком быстрым, до такой степени, что даже Лин Сюй, который жил несколько сотен лет, чувствовал, что это немыслимо. Ну и что, если он немного сильнее, чем ожидалось? Даже если это 40-60%, если вы добавите нас, у него не будет шанса даже убежать, — неохотно проворчал другой. Он знал, что Лин Сюй не станет лгать. «Я имел в виду, что у меня 40%, в то время как у него 60% шансов на победу. И не забывайте о группе экспертов, которая с ним. Даже если мы все будем действовать сообща, лучшим результатом будет то, что обе стороны понесут тяжелые потери. Но более вероятным результатом будет то, что все мы будем уничтожены». Лин Сюй первоначально не планировал говорить все это, но он боялся, что если он не выложит для них все достаточно ясно, три эксперта пойдут и оскорбят Бэйфэна, и они даже не узнают, как они умерли. Тишина тяжело опустилась в мрачном, темном подземелье. Остальные 11 из 12 кунлунских дьяволов онемели от шока. Лин Сюй должен был признать, что с возрастом их разум становился более упрямым, и они многое не могли принять. С таким менталитетом легко навлечь на себя беду. Лин Сюй, естественно, не хотел, чтобы с этими людьми, которых он знал сотни лет, что-то случилось. Хорошо, мы понимаем. В следующий раз, когда мы его увидим, мы трое извинимся лично. Все трое больше не осмеливались упрямиться, хотя в их словах слышалась горечь. Они прожили так много лет, но в конце концов стали хуже, чем дети. В тот момент казалось, что они прожили свою жизнь напрасно. За короткие 30 лет Бэй Фэн уже прошел путь, на который большинству людей пришлось бы потратить всю жизнь. На горе голубого духа Бэй Фэн вышел из комнаты, отлитая из металла, его тело было мокрым от пота. Дело, случившееся ранее, было предупреждением от него. Если бы это было полтора года назад, Бэй Фэн, возможно, был бы немного настороже против 12 кунлунских дьяволов. Но сейчас у него было достаточно уверенности, что он сможет превзойти их всех. Хотя его текущий уровень развития все еще был на пике начальной стадии контролируемого дан, физическое тело Бэй Фэна уже превзошло начальную стадию контролируемого дан по силе. Даже если бы у него больше не было летающего меча Фи Хун, Бэй Фэн был полностью уверен в том, что за сотню ходов он поставит Лин Сюй на колени. В тот момент, когда он вышел из металлической комнаты, Бэй Фэн почувствовал, как все его тело сильно облегчилось, как у человека, который долгое время нес тяжелый груз, и наконец сбросил весь вес. За дверью металлической комнаты мелькнула цифра, показывающая число 10. Это была не простая комната, а студия гравитационных тренировок. Гравитация здесь могла помочь человеку тренироваться более эффективно, идеально формируя каждую часть его тела, включая внутренние органы. В последнее время Бэй Фэн практиковался под 10-кратной гравитацией. Несмотря на то, что он не прорвался в культивации, его тело укрепилось, и даже его слабые внутренние органы стали сильнее. Внутренние органы обычно очищались только на стадии великой пустоты Гу. Когда внутренние органы человека будут совершенно очищены, а тело достигнет безупречного слияния с их сущностью и энергией, оно достигнет крайнего предела, когда, будучи разбитым, человек сможет сбросить цепи тела и родить трансцендентный дух. Текущая боевая сила Бэй Фэна была теперь в несколько раз больше по сравнению с тем временем, когда он только что прорвался в контролируемое царство Дан. Возможности его тела давно превысили требования, необходимые для перехода на следующий уровень. Однако он подавлял свою культивацию, не осмеливаясь безрассудно прорваться. Его умственная сила уже достигла 1-лунного уровня. Он остро чувствовал, что было бы чрезвычайно опасно прорваться прямо сейчас, под давлением всего неба и земли. С его нынешним фундаментом, он сможет прорваться к средней стадии контролируемого дан в тот момент, когда он достигнет места, где не будет этого подавления. В этом случае даже добраться до поздней стадии контролируемого дан одним выстрелом не было невозможно. Но эту боевую волю слишком трудно сдерживать. Нет даже подходящего примера опыта культивирования других людей, которым я бы мог воспользоваться. Пробормотал Бэй Фэн с легким вздохом. Его боевая воля была так же слаба, как и тогда, когда он только что сформировал ее, и за последние полтора года она совсем не выросла. Бэй Фэн просмотрел много древних книг и записей на эту тему, но ничего не нашел. Боевая воля каждого человека отличалась от других и была уникальной. Некоторые были ориентированы на защиту, другие были резкими, а некоторые имели очень длительный эффект. Еще более прискорбным было то, что слишком много записей было утеряно. Боевая воля Бэй Фэна также считалась уникальной, поэтому попытка найти запись, содержащую подобный опыт культивирования, была сродни поиску иглы в стоге сена. Мип, мип. Сбоку медленно выбежала маленькая лиса и вцепился в штаны Бэй Фэна. Не то, чтобы она не хотела запрыгнуть ему на плечи. У нее просто не было сил добраться туда, чтобы играть с Бэй Фэном. Блестящие волосы маленькой лисы давно выпали, оставив лишь розоватую кожу. Ее первоначально яркие и любопытные глаза теперь затуманились и устали. В этот момент она выглядела как пожилой человек, который все ближе и ближе подходит к могиле. Бэй Фэн почувствовал, как сильно болит его сердце. Он поднял ее на плечо и слегка погладил лоб. Бэй Фэн улыбнулся и спросил мягким голосом: «Разве я не говорил тебе хорошо отдохнуть внутри? Зачем ты опять сюда побежала?» «Мип». Маленькая лиса вытянула шею и издала звук слегка надтреснутым голосом, как будто хотела запечатлеть в памяти лицо Бэй Фэна. Бэй Фэн почувствовал комок в горле и замолчал. Маленькая лиса уже почти не могла больше держаться. Она смогла продержаться до сих пор только потому, что Бэй Фэн питал ее каждый день своей собственной кровью и ци. Это также было причиной того, почему системой небесной рыбалки маленькая лиса была идентифицирована как демонический зверь 5-го класса, хотя ее способность была настолько мощной. Сама маленькая лиса была просто слишком слаба, хотя ее способность была мощной, но ее можно было легко убить, прежде чем ее способность будет активирована. Как таковая, эта способность практически не имела практического применения. В этот момент Бэйфэн услышал в голосе маленькой лисы умоляющий тон. Она хотела, чтобы он перестал заботиться о ней, она очень устала и хотела уйти. «Спи, спи, тебе станет лучше, когда ты проснешься». Бэйфэн нежно гладил маленькую лису, а его обильная кровь и энергия ци просачивались в ее тело, мягко циркулируя в нем. В течение последнего года Бэйфэн проводил много времени с маленькой лисой. Вначале маленькая лиса приняла Бэйфэна только потому, что ему было одиноко. Но Бэйфэн понял, что времени и заботы, которые он дал взамен, было слишком мало. Возможно, маленькая лиса была одной из причин, почему в последний раз Бэйфэн не привез белого медведя и короля тигра с собой из Шиннанцзя. Хотя два демонических зверя, казалось, и не хотели уходить с ним, он был уверен, что если бы он настаивал еще немного, они определенно ушли бы с ним. Но в то же время, он должен был спросить себя, если он действительно увезет двух демонических зверей, будет ли у него достаточно времени, чтобы быть с ними. Вот почему Бэйфэн не настаивал на их возвращении. В этот момент жизненная сила маленькой лисы была уже чрезвычайно слаба. Никто не мог сказать, когда она уйдет. Возможно, есть способ спасти тебя в мириадах миров. Я не отдам тебя. Бэйфэн, казалось, утешал маленькую лису, а также давал обещание самому себе. С ней на руках, он вернулся на виллу. Тело маленькой лисы было слишком слабым и не намного сильнее, чем у обычной лисицы. Даже используя свою кровь и ци, чтобы питать ее, он не осмеливался делать это слишком долго, если это было больно. В это время Ван Ую, покинувший гору Цинлин, с ошеломленным выражением лица смотрел на бесконечную волну людей и машин, а также на высокие здания. В его эпоху Линши уже начало высыхать. Сам он взошел на трон в юном возрасте, когда бесчисленные эксперты внезапно исчезли за одну ночь. Все королевство пребывало в хаосе, окруженное как внутренними, так и внешними врагами. Ван Ую использовал свои способности и захватил в плен бесчисленных повстанцев этнических групп и одним махом закончил войну на своих землях. После этого он сосредоточил ресурсы всего королевства, чтобы найти землю, где сосуществовали жилы дракона Инь. Найдя его, он бросил захваченных мятежников на землю и рафинировал их кровь и плоть, чтобы завершить свое возрождение. В то время уход бесчисленных экспертов, а также убывающая Линши, оставили Ван Ую с глубокими заботами.